Тогда я решил подсчитать, сколько же они обработали килограммов. 100 рублей – это 10 000 копеек. В среднем на килограмм идет 5 апельсинов. Я справлялся на базе. В итоге 2000 килограммов или 2 тонны. Именно столько Колгашкина получила с базы. Действия инспектора АБХСС очень помогли следствию в разоблачении Колгашкиной. А с Глушко, прямо скажем, получилось по поговорке «На ловца и зверь бежит». Не зная, что его сообщница арестована, Глушко явился в Зарянск и был задержан сотрудниками милиции. На первой же очной ставке заведующая магазином созналась в преступной сделке с апельсинами. После этого Колгашкина стала давать правдивые показания, в том числе, как она получила квартиру в ЖСК «Салют». За совет подать заявление на трехкомнатную квартиру, а точнее за посредничество в даче и получении взятки, она вручила Корнееву 400 рублей. Председатель ЖСК Щербаков получил от нее 500 рублей. Первоначальная мзда Дроздову – 2000. Затем начальник горжилуправления сказал Колгашкиной, что из-за Бабаева ее шансы на получение квартиры резко упали. Но если, по словам Дроздова, смазать пожирнее, дело выгорит. И зав магазином раскошелился еще на 2000, о чем, кстати, говорили зашифрованные записи в ее личном грозбухе, изъятом при обыске. На вопрос следователя, почему Дроздов ее так безбожно обобрал, Колгашкина сказала, потому, наверное, что она работник торговли. Орлов также спросил у подследственной, с какой целью ее провели в состав правления кооперативы. На это Колгашкина ответила, что рядовым членам ЖСК квартиры достаются по жеребьевке, а члены правления сами выбирают будущее жилище, этаж, на какую сторону выходят окна. Дроздов продолжал все отрицать. Грозил следователю, что будет жаловаться, и что, мол, не сдобровать и мне, как прокурору, который дал санкцию на арест честного труженика. «Слушаю его, а внутри все так и кипит», — признался Орлов. Хотелось прямо в лицо ему сказать: «Скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?» Как в пословице. Но, сами понимаете, нельзя. Положение обязывает быть вежливым, корректным. Председатель правления ЖСК «Салют» Щербаков тоже взяты под стражу, но немного позже, когда он вернулся в Зарянск, в отличие от Дроздова, сразу признался в получении взятки. И не только от Колгашкиной. Единственной радостью Щербакова было то, что Дроздов уличен во взяточничестве. По его словам, начальник горжилуправления всеми силами старался показать, что действует только по указанию сверху и по звонкам руководящих товарищей. А вот Корнеева допросить не представлялось возможным. Не разрешали врачи. На следующее утро ко мне зашел следователь Орлов утвердить постановление на обыск на даче Дроздова. «У него есть дача?» – удивился я. «Что же вы раньше не говорили?» «И видите ли, Захар Петрович, дача куплена его тещей. Автомашина «Волга» тоже оформлена на ее имя. А у самого Дроздова, кажется, собственные «Жигули»?» «Да, получается, в семье 2 машины». «Откуда же у его тещи такие средства?» – спросил я. «Кто она?» «Пенсионерка». Но Дроздов утверждает, что она вдова крупного авиаконструктора. «Это так и есть?» «Я проверил. Ничего подобного. Был всего лишь рядовым инженером на небольшой фабрике. А его жена, то есть теща Дроздова, работала там же секретаршей директора». «Как сами понимаете, в таком случае на дачу и «Волгу» не накопишь. И еще одна деталь. Теща не то что автомобиль, велосипед водить не умеет. Удостоверения на право вождения у нее нет. Так что, скорее всего, и дача, и «Волга» приобретены на деньги самого Дроздова, теща подставное лицо. Утвердил постановление на обыск. 2 дня Орлов провел на даче. И когда я поинтересовался, что же он там обнаружил, следователь ответил: «Вы даже представить себе не можете, Захар Петрович, что это за вилла. С виду домик как домик, но внутри камин отделан мрамором, ковры, финская мебель, но самое главное — под дачей, что-то вроде пивного погребка. Стулья, бочоночки, стены и потолки обшиты дубовыми досками, и где он только кованые светильники достал, под старину, на полу медвежьи шкуры, в один этот бар бешеные деньги вложены, да еще под домом гараж, во дворе сауна, рядом бассейн, чтобы с парку да в воду. Участок огорожен глухим забором, высота рукой не достать». «Понятно. А чужих глаз прятался. И все это Дроздов в прошлом году отгрохал. Значит, приехал в Зарянск уже с большими деньгами. Мне кажется, Захар Петрович, у него и драгоценности есть. Вот поэтому я 2 дня и сидел на даче. Все тщательно осмотрели. Хочу снова на городской квартире обыск произвести. По-моему, в первый раз мы не очень тщательно поработали. Да и кто мог предположить, что у этого человека двойное дно?» Мне тоже не давала покоя мысль, почему такой человек, как Дроздов, оказался на должности начальника горжилуправления. Беспокоило это и первого секретаря горкома партии Железнова. Поэтому он после очередного бюро попросил меня задержаться. Железнов поинтересовался ходом расследования и сказал: «А не зарастаем ли мы тиной, Захар Петрович? Я понимаю, что всю нечисть вывести трудно. Но где появляется болото, там наглеют комары. Ума не приложу, как могли доверить Дроздову такой важный участок работы, как жилье?» Его принимал Лазарев, председатель горосполкома. Говорит, был звонок из Москвы, из министерства. Порекомендовал ответственный товарищ. Взяли Дроздова старшим инспектором, а через год выдвинули на должность начальника. В исполкоме не могли нарадоваться, энергично, прямо огонь. «Да, такой, как я погляжу, мог устроить целое пожарище», — покачал головой секретарь горкома. «И неужели же не было никаких сигналов о его махинациях?» «К нам нет. А вот в горосполком, я только теперь узнал, было письмо. Сообщали, что Дроздов взяточник. Надо было дать письму ход, но Лазарев, председатель, тогда посчитал сигнал необоснованным доносом». «Интересно, почему?» — словно самому себе задал вопрос Железнов. «Может, был заворожен звонком из Москвы?» — предположил я. «Во всем этом надо разобраться», — решительно сказал секретарь горкома. Забегая вперед, хочу добавить. Председатель горосполкома, как это удалось установить по книге входящих и исходящих документов, передал упомянутое письмо своему заму, а тот написал резолюцию: «Товарищу Дроздову прошу доложить». Но письма мы так и не нашли. Кто-то позаботился, чтобы оно исчезло. В отношении товарища из министерства, якобы рекомендовавшего Дроздова к нам в Зарянск, впоследствии выяснилось, что он, этот товарищ, и знать не знает Дроздова. Было установлено, что от его имени председателю горосполкома позвонил сам Дроздов. При повторном обыске на квартире Дроздова в банке с мукой Орлов обнаружил бриллианты на сумму 60 тысяч рублей. Откуда? Мы обсудили со следователем вопрос. Мог ли Дроздов за 2 с небольшим года работы в Зарянске нахапать столько денег, чтобы построить роскошную дачу, купить «Волгу», да еще бриллианты? Для таких результатов срок пребывания его в нашем городе был явно невелик. Да и масштабы доходов для скромного Зарянска слишком подозрительны. Помимо взяток на должности начальника горжилуправления других преступных действий со стороны Дроздова, Орлов не обнаружил.